«Там кто-то есть», — негромко сказал Родионов, присаживаясь на корточки рядом с Машей. Я слышал шаги и хруст веток. «Где?» Он выдернул травинку, сунул ее в зубы и пожевал. Никогда раньше Маша не видела, чтобы Родионов жевал травинки за этой будкой. Я его слышал. Он сначала просто так стоял, стоял и дышал. А потом ветку, похоже, сломал. Треснуло что-то. Потом отошел. Но я все равно его слышал. Кто мог там стоять? Родионов пожал плечами и оглянулся на раздевалку. Маша тоже посмотрела и ничего не увидела, кроме зеленой травы, розовых кустов и разросшейся акации прямо позади раздевалки. Все было тихо, даже ветки не шевелились. Тем не менее, чье-то неясное присутствие отчетливо чувствовалось во всем, и в кустах, и в акации, даже в воздухе. Теперь, после того, как Родионов сказал, Маша была уверена, что кто-то из кустов пристально наблюдает за ней. А там все слышно. Родионов пожал плечами. Когда она кричала, было слышно. Но она ведь ничего такого не сказала. «Это он сказал», — вдруг пробормотала Олеся. «Он сказал, что меня не любит. Он меня бросил. Совсем. Навсегда». Она соскочила с шезлонга и стала раскачиваться из стороны в сторону. «Олесенька!» — стараясь быть нежной, проговорила Маша. «А у тебя его фотографии есть? Фотографии Стаса есть у тебя?» «Есть. Мы в Египте были и фотографировались. И потом еще в этом тоже были. 300 лет еще и лошадки там всякие. В Петербурге. Только они у меня в комнате спрятаны». И никому я их не отдам. Где в комнате? Здесь или в Киеве? В Киеве. Здесь нету. Нету ничего у меня. А ты его фотографию не выбрасывала, Олесенька? Не рвала? Девушка опять скорбно икнула и помотала головой из стороны в сторону. «Я его люблю», — вдруг громко сказала она. «Я его выбросить не могу». Это он меня выбросил совсем. А я теперь как же? «Ничего», — сказал Родионов, поднялся с корточек и за руку потянул Олесю в шезлонг. Она послушно дала себя уложить. «Ничего, другого найдешь». «Да, найдешь», — забормотала она. «Где его найдешь, богатый? Отец у него. Телефон мне купили. А папка сказал, что я без штампа... Домой, чтобы и не возвращалась. В салон мне надо ногти красить». «Успеешь в салон», — приговаривал Родионов. «И ногти покрасишь, и волосы, и уши заодно можешь». Он накрыл страдалицу халатом, подоткнул его со всех сторон и даже зонтик подвинул так, чтобы солнце не светило ей в лицо. «Воды бы ей оставить», — сказал он, оглядывая плоды своих трудов и забот. «Сушняк у нее будет, не приведи, Господи, когда она проспится». «С каких пор вы стали жалеть чужих пьяных девиц?» — поддела его Маша. «Ты ревнуешь, что ли? Я не понял». На этот вопрос Маша предпочла не отвечать. Оглянувшись по сторонам, она взяла Родионова под руку и повела его по дорожке, где за кустами маячила фуражка с тульей. Родионов шел и оглядывался. «Да не волнуйтесь вы так», — насмешливо сказала секретарша. «В крайнем случае она воды из бассейна попьет». «Я не за бассейн волнуюсь», — негромко сказал Родионов, — «и не за дамочку. А волнуюсь я, что нас подслушивал кто-то». «А зачем вы тогда оглядываетесь? Чтобы он точно понял, что вы его слышали или видели?» Родионов перестал оглядываться и сердито посмотрел на Машу. «Ну что? Зачем мы влезли в этот, черт побери, детектив?» «Она говорит, что фотографии не выбрасывала». «Кто тогда выбросил?» «Маша», — стараясь быть терпеливым, сказал Родионов. «Если она не выбрасывала, значит, выбросил кто-то другой. По-моему, это очевидно». Но Маша Вепринцева его не слушала. Она сказала, будто его родители были очень счастливы, что Стас собирается на ней жениться, и даже готовили им свадьбу и медовый месяц. «Ну и что?» Маша посмотрела в сторону, где между деревьями черный дрозд боком скакал по зеленой траве, примериваясь склевать бабочку. «А то, что этого быть не может!» «Почему?» «Она совсем не пара сыну будущего президента, Дмитрий Андреевич. Неужели вы не понимаете? Вы же такой проницательный!» «Ну, Господи, Дмитрий Андреевич! Она хорошенькая, молоденькая, волосы до попы белые, глаза большие, голубые. У нее в Днепропетровске папка, и он ей приказал без штампа в паспорте не являться». «Ну и что такого?» «Дмитрий Андреевич, это странно». «Ну, правда, странно. Она говорит, что его родители ей телефон подарили и деньги, и мечтали, чтобы сыночек на ней женился. Но его родители богатые и влиятельные люди. Как они могли мечтать, чтобы их сын женился на хорошенькой бедной дурехе?» Родионов подумал некоторое время. «Хорошо. А если ей просто казалось, что они мечтают?» «Не могло ей ничего такого казаться. Но как же вы не понимаете? Все девушки в мире моментально понимают, возражают родители любимого или не возражают против женитьбы. Ладно бы все было наоборот. Она богатая наследница, а он мальчик с помойки. Тогда его родителям нужно было бы делать вид, что они ее обожают, даже если бы она им не нравилась. А в этом случае зачем? Я не понимаю». Родионов помолчал. «По-моему, ты слишком большое значение придаешь этому вопросу». Маша пожала плечами. «Не знаю, просто мне странно. И чем дальше, тем страннее». В пиджаке ей было жарко и уже не хотелось никуда идти, но она шла просто, чтобы побыть с ним вдвоем. Когда они вернутся в дом, нечего будет даже и думать о том, чтобы побыть вдвоем, и придется продолжать затеянное расследование и разговаривать с вестником, выяснять, кто он, друг или враг, и снова отвечать на вопросы, и чувствовать себя под подозрением. Не самое приятное ощущение. «Надо поговорить с Надеждой», — сама себе сказала Маша. «Может, она объяснит, почему им с мужем так хотелось, чтобы сыночек женился непременно на этой Олесе, а не на какой-нибудь другой». «Ты что?» — спросил Родионов довольно холодно. «С ума сошла. У нее мужа только что прикончили. 27 ножевых ранений. А ты собираешься у нее спрашивать, почему ей хотелось, чтобы сын женился? И непременно на этой, а не на другой?» «Да», — покаялась Маша. «Просто мне все кажется, что это роман, Дмитрий Андреевич. Роман, а никакая не жизнь». «Зря тебе кажется», — сказал Родионов. «Я таких глупых романов не пишу никогда». «Это вы верно подметили, Дмитрий Андреевич». Сосны расступались, выходили на простор, хотя никакого простора еще не открывалось, но чувствовалось, что он вот-вот откроется. Маша покосилась на своего спутника и вдруг решила, что сейчас возьмет его за руку, как в 10 классе. Впрочем, в 10 классе она ни с кем не ходила за ручку. Никто особенной готовности не выражал, и она тоже не слишком старалась. А потом дети, работа, зарплата, короткие глупые романы, когда непременно нужно тащиться к любимому в Бирюлево-Восточное и ночевать в съемной неуютной грязной квартирке с разномастными выцветшими обоями, хозяйским шкафчиком на кухне с одной раздвижной дверцей, вторая куда-то подевалась, а за дверцей щербатые чашки, тусклые блюдца и непременно граненый стакан, задвинутый в угол. Одеяло и подушка пахнут чужим, в ванной на веревке висят носки, которые обязательно оказываются перед твоим носом, когда принимаешь душ. Фена нет, и его нужно вести с собой в сумке. Зато есть крем после бритья для чувствительной и нежной кожи в мятом тюбике. Почему все до одного мужики уверены, что у них чувствительная и нежная кожа? Это так и осталось для Маши загадкой. Больше того, устроившись к Родионову на службу и обнаружив, что работа у него находится там же, где и дом, Маша Вепринцева потихоньку пробралась в хозяйскую ванную и изучила там все тюбики и пузырьки. Шеф в своих парфюмерных пристрастиях оказался удручающе однообразен. Все тюбики и пузырьки у него были одной фирмы, вполне французской и вполне душистой. Стояли в ряд на вычищенной до зеркального блеска полочке, носков нигде не наблюдалось, зато был фен, вделанный в специальную стенную нишу. Бедная Маша попыталась прочитать на тюбиках что-то вроде «для чувствительной и нежной кожи», но по-французски она не понимала ни слова и даже обрадовалась этому. Вот и хорошо, что не понимает. Разочароваться в Родионове она не могла себе позволить. Сейчас она возьмет его за руку, и хоть 2 минуты они будут похожи на влюбленных, прогуливающихся по зеленеющему майскому лесочку. Маша покосилась на его руку, которая ни о чем не подозревала, потом проделала свои некие пассы и как будто случайно наткнулась на ту. Родионов поднял свою ладонь, на которой лежала Машина рука, и покачал из стороны в сторону. «Ты что, хотела что-то сказать?» Момент был испорчен. Маша не отвечала, и Родионов осторожно вытащил из ее руки свои пальцы. Момент был испорчен окончательно. Тот поцелуй ничего не значил, совсем ничего. Просто у него было такое настроение, и она оказалась ближе всех к нему именно в тот момент, когда у него грянуло это самое настроение. Маша независимо смотрела в сторону. «Я не люблю, когда меня трогают», — помолчав, сказал Родионов. «Ты же знаешь». «Знаю. Но я ничего не имела в виду». Это она постаралась сказать с возмущением и соврала. Она-то как раз все на свете имела в виду. «Я просто так». «Я не люблю, когда меня трогают», — повторил он с нажимом. «И ты это отлично знаешь. Тем более ты взяла меня, как маленькая девочка, за палец». «Ну и что?» «Ничего. Но я это не люблю». «У вас тактильная недостаточность», — пробормотала Маша, ярко выраженная. «Нет у меня никакой недостаточности». Припираясь, они вышли на лужайку, за которой был асфальт, и несколько машин дремали в тени. За стоянкой показался забор, глухой, высокий, до небес. Не забор, а крепостное сооружение. «Пошли обратно», — сказал Родионов. «Тут уже неинтересно. И вообще, куда нас понесло? Зачем мы время теряем?» «Дмитрий Андреевич», — предложила Маша, соображая, — «давайте подойдем, посмотрим машины, а?» «Зачем?» «Ну, мне надо. Давайте подойдем». Родионов пожал плечами, пробормотал что-то себе под нос и двинулся к стоянке. Маша шла, вытянув шею, как гусь. Родионов поглядывал на нее. «Что ты придумала?» «Пока ничего, Дмитрий Андреевич. Давайте пока посмотрим». «Да на что мы пока посмотрим?» Он чувствовал себя дураком, и это было неприятное чувство. Маша вышла на асфальт, огляделась и спросила: «А лимузин чей?» «Откуда я знаю? Но если исходить из дедуктивного метода, скорее всего, Мирославин или Головко, или его жены, сына или будущей невестки. Станут они чужой девчонке такую тачку покупать?» Она же сказала, они ее любили сильно. Прямо мечтали, чтобы мальчик на ней женился, рассеянно сказала Маша. Мечтали, как пионер мечтает о том, чтобы его приняли в комсомол, где он сможет достойно продолжать дело Ленина. Маша! Вон та развалюха, скорее всего, прислуги или охраны. И следующая из той же серии. Тимофей Ильич уехал. Мирослава вряд ли держит свои машины на гостевой стоянке. Вон, въезд в подземный гараж, видите?» Родионов посмотрел в ту сторону, куда она кивнула. «Черт возьми, и правда подземный гараж? Как это он не заметил?» «Машка, ты Пуаро!» — сказал он негромко, так, чтобы она с гарантией не услышала. «Значит, остается Головко-старший, ныне покойный», — продолжала Маша. «Ну, Олеся 100% без машины, потому что это официальный прием, и они пара. Значит, ее должен был привезти жених. Что может быть у жениха? Вряд ли микроавтобус и вряд ли черный седан. Я отсюда не вижу марку. Остается вон та спортивная машина. Больше ничего не подходит». Родионов опять посмотрел. За полированным боком лимузина и в самом деле пряталась маленькая желтая машинка, по виду совершенно безобидная и элегантная.